Глава 36. Лилиана. Мне очень хотелось верить лорду Бронскому. Нойсу. Ведь его зовут Нойс. Как же мне нравится его имя. Его руки такие крепкие и надежные, с длинными тонкими, но сильными пальцами. Мне так не хотелось, чтобы он убирал свои руки с моих плеч. Хотелось уткнуться ему в грудь, прижаться всем телом и... Может быть, тогда бы он... «Меня поцеловал?» «Нет, это вряд ли. Я ж несовершеннолетняя, и вообще, я ведь помню про ту огневолосую Прияну. Да и разве сейчас мне об этом думать нужно?» «Конечно, не об этом. Тут того и гляди не допустят до сессии. Вот о чем нужно думать». Но думать хотелось о другом. «Лорд Бронский, он ведь ко мне неравнодушен, правда?» Сердце опять ёкнуло в груди. Или ректор просто защищает меня так же, как и любую другую адептку бы защищал? Почему-то стало грустно и досадно. А как это можно узнать? Как проверить? Сердце опять защемило. Но ведь он на меня так смотрел, прямо вот так! И глаза его потемнели в тот миг. Нет, не буду об этом думать. Все равно ничего не придумаю. Сейчас главное, что он сможет меня защитить. Ведь сможет же, да? Он маг четырех стихий, ректор самой Саннейской академии. Лорд Бронский наверняка что-нибудь придумает. Но на сердце все равно было тревожно. И еще этот лорд Клавдий. Сразу видно, что дотошный и настырный, хуже моей мачехи. Я вздохнула и медленно побрела в свою башню. А что еще оставалось делать? До ужина еще час. И пальцы ноют. Будто бы я опять училась вязать крючком, как тогда, по настоянию мачехи, только намного больше. Очень сложные они, эти пасы. И я никогда не думала, что пальцы мои такие неуклюжие. Хотя подготовка моя, что и говорить, на самом деле больше теоретическая. Но кто же знал, что понадобятся эти нереально сложные пасы руками изучать? И я добралась, наконец, до башенки. Открыла дверь и сразу же, не глядя по сторонам, в ванную пошла. Возьму и прямо сейчас сделаю эти ванночки для рук. И пусть у меня нет той соли, о которой говорил лорд Бронский, зато на полочке сушеные травы в мешочке так и лежат. Может быть, их добавить? По-моему, мысль очень даже неплохая. Там ведь и мелисса есть. А я всегда верила, что эта травка может помочь девушке всегда. Да и в травоведении об этом очень даже подробно написано. Я быстро сняла мешочек с полки и только собралась назад в ванную, как услышала недовольный голос. И явилась. «Да чего ты невнимательная девица, Лилиана! И заботы в тебе вот не на грош. Мяса в доме нет, никакой еды нет. Так-то ты о своем фамильяре заботишься». И я тотчас повернулась и ахнула. На моей постели лежал, заложив руки за голову, не весь как обратившийся Арт, с недовольно скривившейся физиономией. И самое странное, это его физиономия сейчас куда больше походила на лицо, чем раньше. Мантикор тотчас сел и уставился на меня, посверкивающими в темноте глазами, и зубы у него устрашающе белели. Вот еще подарочек на мою голову. И магия во мне не держится. И сфера ничего не показывает. А этот вот взял и скинул личину жемчужинки. «Ну-ка, слезь с моей кровати!» Я прямо почувствовала, как разозлилась. Еще не хватало, чтобы всякие недомантикоры на ней валялись. Я тут вся в страданиях и волнениях, а невоспитанный Арт еще и добавляет. «И вообще, ты почему личину скинул?» И я нахмурилась. Но тот мантикор вдруг замер, и через долю секунды на его месте опять оказался жемчужинка. «Да что же это такое?» «Нет, надо обязательно лорду Бронскому обо всем рассказать. И леди Амории тоже. Пусть объяснят, наконец, почему такие странности. Ведь если все это связано с моей магией, то еще больше непонятно. Сфера ведь ничего сегодня не показала. А Арт вот взял и сбросил личину. Выходит... «Моя магия тут ни при чем?» Я вздохнула, посмотрела на смирно сидящего на постели жемчужинку, под которым она уже прогнулась чуть не до пола. «Жемчужинка, иди на свое место!» Я показала ему на пол. «Ты же мне кровать сломаешь!» Глаза котика недовольно блеснули, но все-таки тяжело спрыгнул на пол. «Лилиана, открой!» У дверь тот час, что есть силы, заколотила Тарика. «Я тебе сейчас такое расскажу!» «Вот ничего я не хочу слушать. Опять сплетни или чего хуже?» Я с тоской посмотрела на мешочек с травой и ноющие пальцы. «Ладно, открою. Подружка все-таки». «Что опять случилось, Тарика?» Спросила я, а подружка сразу ахнула и нахмурилась. «Лилиана, да на тебе лица нет! Ты бледная вся! Опять обморок был, да?» Тарика вихрем ворвалась в дверь и тотчас захлопнула. А когда увидела у меня в руке мешочек с травами, сразу радостно сказала. «Вот все ты правильно делаешь, Лилиана. Сейчас заварю тебе травки, сейчас. А ты все-таки прилег на кровать», — скомандовала подружка. И я же только улыбнулась. Смешная она, Тарика. Но такая настоящая, хоть и очень эмоциональная, конечно. «Ой, Лилиана, да у тебя на левой руке пальцы распухли, смотри!» Подружка уставилась на мою руку так, что я сама испугалась и скорее посмотрела вниз. И правда, пальцы явно распухли в суставах. «Точно!» Я вздохнула. «Понимаешь, лорд Бронский показывал мне новые движения. Ну, чтобы не зависеть от источника магического, понимаешь? У меня же с ним проблемы». «Понимаю!» Вздохнула и Тарика. «Но это прям издевательство, Лилиана!» «Нет!» Вдруг резко ответила я. «Он просто старается мне помочь, изо всех сил, как только может». И я почувствовала, как щеки мои залила краска. Тарика хмыкнула, но промолчала. «И вообще, я сейчас как раз собиралась ванночку для рук делать. Ректор сказал сделать сразу же, только вот соли морской у меня не оказалось. Хотела Мелисса насыпать». Добавила я и вздохнула. «А у меня есть морская соль!» Вдруг воскликнула девушка и деловито сказала. «Ты пока полежи, Лилиана. А я сейчас ее принесу. Сама тебе ванночку сделаю. И Мелиссы все равно заварю». И она понеслась к двери. Но только я крикнула. «А что ты мне рассказать хотела?» Как Тарика остановилась и смущенно повернулась. «Ну?» И вдруг выпалила в одно мгновение, став красной, как свекла. «Я видела сейчас лорда Калинова. Представляешь?» «Ну и что?» Не поняла я. «Сейчас расскажу. Ты слушай». Он вдруг остановился, посмотрел на меня, и глаза у него стали совсем желтые. Я так испугалась, ты не представляешь. Тарика прикусила губу и заморгала. А он и говорит, это вы, Тарика Вильна, леди? Подружка всплеснула руками. Леди меня назвал, только представь. Я даже замерла и только головой кивнула со страху. Тут Тарика покраснела еще сильнее и уже прошептала. А он, лорд Калиный, и говорит, вот значит, какая истинная у моего Вика.